Двери кабинета третьего помощника управляющего закрылись за последним членом профсоюза, и чиновник запер дверь, исключая появление случайных посетителей. Рабочая смена закончилась. Арториус посмотрел на Памвикуса, сидящего на краю стола и сосредоточенно рассматривающего маленькую бутылочку питьевой воды, завезенной из Свис. «Богато живешь, Артех», — хмыкнул Памвикус. «Сколько же стоит такое чудо?» Из всех обитателей бункера Арториус близился только с этим сутулым ученым, наверное, потому что их взгляды на жизнь практически полностью совпадали. «Одна такая положена мне раз смену по должности», — пробурчал Арториус. «Положение обязывает, знаешь ли. Что не может не радовать, потому что покупать такое я бы не стал. Это слишком дорого даже для зарплаты третьего помощника». Чиновник достал из шкафчика два стакана. «Открывай, по полбутылки каждому». «И как же они ее делают? После такого на нашу воду смотреть не хочется». Памбикус сделал маленький глоток, бережно держа стакан двумя руками. «Секреты технологии», — усмехнулся чиновник, — «святая святых. Каждое убежище держится за свои тайны всеми конечностями. Специализация есть великое сокровище, позволяющее вести торговлю, а значит выживать». Некоторое время они молчали, наслаждаясь вкусом. Первым тишину нарушил Арториус. 16 лет, Пам. Еще 16 лет. Одна лишь мысль о том, что придется столько ждать, приводит меня в бешенство. А ведь нет твердых гарантий, что нам удастся победить на выборах». Чиновник сокрушенно покачал головой. «Эти старые, умалишенные моралисты из Совета. Да если бы не они, у нас уже давно было бы многое. Это словно насмешка судьбы, Пам. Мне придется пережить каждую минуту из этих 16 лет. Ведь наша медицина, на которую мы делаем ставку, не позволит этим треклятым маразматикам уйти ни на день раньше». Арториус поставил пустой стакан на стол. «Ты читал файл, который я тебе переслал вчера?» Памбикус, по-прежнему сидящий на краю стола, повертел стакан в руках и задумчиво кивнул. «Читал. Откуда это у тебя? Я думал, что все архивы, имеющие информацию о насилии, давно уничтожены. Как можно хранить такое? Великая цивилизация превратилась в жалкие осколки именно в результате насилия». «Неужели ты ничего не понял, Пам?» Чиновник шагнул к другу и с жаром принялся объяснять. «И в том случае насилие привело к процветанию, к фантастическому рывку прогресса, и ситуация очень напоминает ту, что сложилось сейчас у нас. Взгляни внимательнее. Небольшое отсталое государство на краю континента, не представляющее для цивилизованных стран никакого интереса, разве только в качестве сырьевого придатка, управлялось абсолютно неспособным правительством, существовало в постоянной нищете и имело жалкую пародию на экономику. Прогрессивный лидер, без всякого сомнения талантливый руководитель, взял власть в свои руки и привел страну к процветанию. За сравнительно короткий срок под его управлением государство стало самым передовым на всем континенте. Но ведь в процессе захвата власти погибли тысячи людей». Памбикус недоуменно смотрел на третьего помощника управляющего. «Тот кровожадный генерал безжалостно уничтожил всех несогласных. Это просто чудовищно!» «Пам, то были древние времена, в которые царили жестокие нравы», — мягко сказал Арториус, усаживаясь на стол рядом с другом. «Мне просто понравился сам принцип. Я вовсе не предлагаю уничтожить весь уровень VIP, ведь все наши лучшие специалисты оттуда. Но вот от нескольких дряхлых стариканов с закостенелыми мозгами, покрывшимися пылью, я бы избавился с радостью. Но предположим, мне тоже не нравится совет. Их потомственные випы, глядящие на меня свысока, хоть и являющиеся моими подчиненными». Вернув взгляд на дно пустого стакана, тихо произнес Памбикус. «Хотя больше всего я не люблю этих напыщенных и самодовольных граждан Ромба. Они даже в радиоэфире не скрывают своего высокомерия и превосходства. Но дело даже не в этом». Ученый покрутил в руках стакан и поставил его на стол. «Арториус, ты сможешь убить человека?» «Нет, чиновник сник, не смогу». «И никто не сможет. Этот процесс ужасен и отвратителен. Человечество вот уже 7 веков не приемлет насилия. Даже сотрудники службы охраны не в состоянии это сделать. А ведь их учат применять парализаторы. Только 10% службы удается пройти тесты на допуск к работе с парализатором. Слишком велик процент нервных срывов в результате подготовки. Через меня проходили отчеты. И это при том, что у них есть оружие для убийства». Памбикус дрогнул и испуганно посмотрел на Арториуса. Тот успокаивающе махнул рукой. «Те церемониальные карабины, с которыми охрана стоит на постах по праздникам, на самом деле настоящее оружие для убийства, сохранившееся со времен Великой Катастрофы. Только никто не умеет этим пользоваться. Инструкции по эксплуатации то ли не сохранились, то ли глубоко засекречены. И еще там нужны заряды, которые то ли хранятся отдельно, то ли и вовсе давно уже не существуют. Я даже не знаю, где они могут быть. Вся эта информация закрыта уровнем допуска совета. «Но почему совет скрывает это от служащих корпорации?» – недоуменно спросил Памбикус. «Ты шутишь?» Арториус уставился на приятеля. «Служба охраны – это самое престижное подразделение отдела управления. Их всего 58 человек. Единственное подразделение, где работают только ВИПы – это благородный труд. Сотрудники охраны тщательно контролируют хронометраж смен и плотность заполнения служебных и производственных площадей. Передвижные посты ежесекундно следят за состоянием внутренней среды, за целостностью каждого миллиметра бункера, за износом и своевременной заменой снаряжения и оборудования работающих людей в любой точке на любом участке, за соблюдением законов безопасности труда при проведении всех видов работ, за сохранностью запасов и строгим соблюдением правил их хранения. На них также ложится борьба с возгораниями и нештатными ситуациями. Я точно не могу сейчас вспомнить всю инструкцию службы охраны, там было еще много чего, но и этого вполне достаточно. Это в верхних уровнях у них работы немного, а, например, в первом и втором уровнях они проводят массу времени, особенно на складе урана, да и в других хранилищах тоже. Тоже пойдет туда на службу, если станет известно, что надо держать в руках тысячекратно проклятое оружие для убийства. Логично, согласился Памбикус. Но для нас это, по сути, вопроса не меняет. Переворот с применением насилия невозможен. Нам необходимо сосредоточиться на подготовке к ближайшим выборам. За 6 лет надо изменить слишком многое, успеем ли? Ведь совет не будет сидеть на месте, сложа руки. Не будет, подтвердил чиновник. Об этом я и хочу поговорить с тобой, Пам. Нам необходимы единомышленники. Арториус жестом остановил открывшего был рот Памбикуса. Нет, не этот тупой сброд. Он махнул рукой в сторону двери, через которую покинули кабинет члены профсоюза. Эти годятся лишь в качестве рупора для трансляции наших идей в улей и сбора голосов на выборах. Я говорю о стоящих мозгах, высококвалифицированных и перспективных. У нас нет ни одного своего человека в высших отделах, кто был бы хоть сколь-нибудь заметной фигурой. Нам с тобой предстоит большая работа, Пам. Я возьму на себя медицинский, ты займешься научным отделом, он для тебя свой. Необходимо заинтересовать молодых и перспективных специалистов нашими идеями. Нам надо перетянуть на свою сторону интеллектуальный потенциал корпорации. Звучит, разумеется, блестяще, покачал головой Памбикус. Но как это сделать? Среди лучших или перспективных специалистов высших отделов уроженцев Улья нет. А если кто и найдется, то этот мизер не даст нам преимуществ. Чем же мы заинтересуем ВИПов? Кредитами? Но они зарабатывают достаточно. Обещаниями не переселять их в Улей в случае нашей победы? Он усмехнулся. Да и на подкуп никаких добровольных пожертвований не хватит. Арториус засмеялся. Думай, Пам, думай. Как раз подкупать-то их и не придется. Кредитами мы будем задабривать наших противников и делать это только ради продвижения наших людей вверх. Чиновник заложил руки за спину и принялся неторопливо прохаживаться по кабинету. Не понимаю, нахмурился его приятель. Объясни, что ты задумал. Все просто и старо, как мир, воскликнул Арториус. Идея, Пам, идея. Вот что заставит людей дать нам то, что мы хотим. Величайшие правители древних веков силы идеи бросали миллионы на алтарь своих желаний, и мы поступим так же. Мы дадим им идею, Пам. Умным – каждому свою, глупым – одну на всех. Как быдло из улья мы пообещали роскошь и просторы ВИПа, так, честолюбцам ВИПам, посулим высочайшее положение, всеобщее уважение, признание и привилегии. Фанатикам-исследователям – перспективы безграничных возможностей для развития науки и доступ к технологиям других убежищ и самой загадочной орбиты. Фанатикам от медицины – возможность исцелить весь мир, а романтикам подарим надежду на переселение из этой подземной норы на континент, на просторы ромба. Мы дадим им надежду жить под солнцем и небом, Пам. Они не смогут от этого отказаться. Арториус остановился и перевел дух. Его глаза лихорадочно блестели. Мы сделаем ставку на перемены и развитие. Мы скажем, что Совет в силу своей консервативности и боязни потерять власть в пользу более перспективных и молодых умов намеренно препятствует усилению положения бункера в мире и, как следствие, ингибирует распространение влияния корпорации на поверхность. Общеизвестно, что РОС является непревзойденным центром медицины. Мы могли бы диктовать свои условия всем, даже на орбите. Вообще-то, медики из СВИС составляют нам определенные конкуренции в области эпидемиологии, а очистка и обработка воды там и вовсе лучшие в мире, Памбикус почесал затылок. Но в целом это и мелочь. Твоя идея, как всегда, гениальна. Арти, ты действительно великий руководитель. В такие минуты я начинаю верить, что у нас есть все шансы. Он с восхищением посмотрел на чиновника. Ну, конкурентами мы займемся через 16 лет, когда победим на выборах. Арториус уже успокоился и приходил в себя после бурной речи. Пока же надо обдумать списки кандидатур, способных заинтересоваться нашими взглядами. «Я завтра же проанализирую все группы научного отдела», — с готовностью отозвался Памбикус. «С некоторыми сотрудниками можно будет побеседовать уже на следующей смене». «Нет, Пам», — перебил приятеля чиновник. «До тех пор, пока тебя официально не назначат руководителем, никаких разговоров, только сбор информации. Не стоит рисковать, нам торопиться некуда. Впереди еще 16 лет». Арториус погрустнел. «Иногда так хочется заснуть и не просыпаться до самых выборов», — он вздохнул. «Это как в детской сказке про спящих героев?» — хохотнул Памбикус. «Арти, кто же будет делать за тебя всю твою работу и съедать все нормы?» Научник встал со стола и направился к выходу. «Мне надо идти. Уже 5 минут, как началась моя смена. А ты лучше оставайся тут, спящий герой. С тобой у нас гораздо больше шансов. Какой еще спящий герой? Порази тебя зараженность. Причем здесь сказки?» Довольно поморщился Арториус. «Мы обсуждаем с тобой серьезные вещи. Тут не до детских забав. О чем это ты?» Научник задержался в дверях. «Да нет, Арти, все в порядке. Просто у меня в группе есть один VIP, новичок. Он совсем еще молод и часто засыпает под конец смены. Так вот, остальные VIP дали ему прозвище «Спящий герой». Есть у них какая-то детская сказка о каких-то героях, что вечно спали в анабиозе, просыпаясь только для того, чтобы совершить подвиг, после чего они снова засыпали. Ты мне сейчас его напомнил». С этими словами улыбающийся Памбикус вышел. Оставшийся один Арториус задумался. Предстояла крайне непростая работа – привлечение на свою сторону сотрудников медицинского отдела. Всех обитателей Улья, работающих в медицинском, он уже проверил по личным делам. К сожалению, никто из них не представлял интереса даже в перспективе. Все они занимали либо слишком незначительные, либо и вовсе самые низкие должности. Научных успехов у них также не предвиделось. Таким уже давно правили мозги члены профсоюза. Но рассчитывать на подобную мелочь в крупной игре не имело смысла. Стало быть, надо тщательно проанализировать личные дела всех серьезных специалистов, особенно подающую надежду молодежь. И лучше подыскать для этого благовидный предлог. Не стоит привлекать к себе излишнего внимания демонстративным интересом к столь обширному списку документации на лучших сотрудников корпорации.